Второе послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение второго послания апостола Петра, мы еще раз напоминаем, что в нем апостол делает ударение на необходимость более глубокого познания Бога и Христа Иисуса, дабы жизнь христианина была победоносной и плодотворной. Мы уже рассмотрели две первых его части – вступительную и о познании относительно жизни верующего. Первая глава с 1 стиха по 11. А теперь приступим к третьей части. Признаки истины, которую преподает им апостол. Первая глава с 12 по 21 стих. Вспомните третий стих первой главы. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и для благочестия, через призвавшего нас славою и благостью. Прекрасные слова. Мы не бессильны духовно. Нам так много даровано. Мы устоим в истине Божией, невзирая на стрелы лукавого, летящие на нас. Апостол Петр с большим убеждением говорит, что пророчества были возвещены пророками по вдохновению Святого Духа. 1 глава, 21 стих. Поэтому апостол учит истине о Боге со властью и верою. Эта вера пребывает в верующем сердце. Пророки возвестили истину о явлении Мессии, праведного Христа. И это совершилось. Апостол Петр мог засвидетельствовать, что он лично видел его, быв очевидцами его величия. 1 глава 16 стих. Какая сила доказательства истины? Общение с Ним до распятия Его и по воскресении из мертвых. Будем же доверять наставлениям апостольским и укрепляться в вере и истине. Они слышали незабвенные слова у реки Иордана, когда голос Божий раздался над Иисусом. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Это был голос Отца Небесного с небес. Прошли сотни лет со времени пророческих возвещений, и апостол Петр был свидетелем их исполнения. Он уверовал сам и призывает теперь паству свою и всю церковь Христову стоять твердо в вере. Иисус сказал притчу, что ему предстоит быть убитым. Наконец, послал к ним своего сына, говоря: «Постыдятся моего сына». Но когда злые виноградари увидели идущего к ним сына, то, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Матфея 21 глава с 37 по 38 стих. Какая позорная драма Израиля! Это исполнилось в точности, когда они отдали Иисуса на крестную смерть. И в нашем веке, даже в наши дни, есть немало ложных учителей, которые извращают Слово Божие и не учат истины. Это признак скорого пришествия Господа нашего Иисуса Христа во славе. Эти лжеучителя будут даже творить чудеса и знамения, в особенности во время великой скорби, но истинные чада Божие останутся верными ему теперь и в будущем. Дьявол будет вдохновлять их, и все демонские силы с большим упорством будут наступать на человечество вообще, а на Церковь Христову в особенности. Однако и врата ада не одолеют ее. Церковь наполняется ведомым Богу числом избранных и будет взята от земли, чтобы царствовать с Иисусом Христом, когда Он явится опять и победит лукавого, водворив мир и благоденствие на нашей разоренной грехом планете. Верующие будут, однако, укрепляться в любви и вере. Говорит апостол: «Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Для того я никогда не перестану напоминать вам. Первая глава с 11 по 12 стих. Поразительно точно апостол Петр рисует картину о моральном падении человечества в наши дни, когда пишет во 2 главе, 10 стихе и в других местах: «То, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а и наипаче тех, которые идут вслед скверных плотских похотей, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших. Гордыня духа в людях возрастает неимоверно. Даже и в лучших странах мира, которые еще не так давно стремились к благочестию, жизни во Христе Иисусе, преступность, неморальность, дерзкость молодых в школе и на улице, страх пред ними пожилых, не есть ли это признаки грядущего суда Божия? Апостол сравнивает со скорбью некоторых людей бессловесными животными и утверждает истину, что эти люди готовят себе суд заслуженный и в растлении своем истребятся. 2 глава, 12 стих. Книга Числа, 22 глава, свидетельствует о таких людях. Валаам, казалось, хотел исполнить волю Божию, но потом изменил свое желание и по отношению к Израилю. Бог употребил ослицу, чтобы предупредить его. Валаам погиб на пути нечестия позже, но тогда не произнес проклятие на народ Божий. Апостол Петр берет еще один исторический пример, правдивый случай Ветхого Завета, говоря о Содоме и Гоморре, а также о праведном Лоте. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного между людьми, неистиво развратными, избавил, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения и беззаконных соблюдает ко дню суда для наказания. 4 глава, 6 по 8 стих. Лот мучился в душе своей среди этих людей и все потерял материальное, и жену на пути бегства из Содома и Гоморры. Великая ошибка была совершена им, когда он избрал эту землю Содомскую, отделившись от своего благодетеля, дяди Авраама. Но Господь Бог не забыл его ради Авраама и послал ангелов своих, которые ослепили глаза страшных грешников, домогавшихся от него этих двух мужей, которые были посланы вывести Лота и семью его из городов греха, предназначенных для истребления. Этот грех теперь делается популярным во многих странах и даже не признается грехом, а болезненным влечением некоторых мужчин. Воистину, моральное разложение человечества сильно возрастает и, как рак, разъедает человеческую расу. История о Лоте подробно описана в книге «Бытие» в главах с 18 по 19, а другие апостолы предупреждают верующих во Христа хранить себя в чистоте и не оскверняться с этим миром. Иакова 1 глава, 27 стих. А апостол Павел громогласно возвестил грекам о дне великом суда Божия. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Бог назначил день, в который будет судить мир. Суды Божии начнутся раньше, перед явлением Господа нашего Иисуса Христа во славе на этой грешной земле. Но окончательный великий суд совершится перед белым престолом Божьим во время второго воскресения мертвых. Откровение 20 глава, 11 стих. Однако еще один суд совершится перед седалищем Христовым. Это суд, проверка над верующими за их служение. Это время получения наград за труды верных Его и мучеников за Евангелие во все века. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Эти чада Божие не будут удалены от присутствия Божия никогда, но с Ним пребудут вовеки. Возрожденные свыше Духом Святым будут побеждать мир и сатану, но некоторые, принимающие его только умом, открывают опасность для себя, о которой апостол Петр говорит во втором послании, 2 главе, 20 стихе. «Избегший скверн мира опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее будет для них таковых хуже первого». Апостол говорит, что было бы лучше для них не познать пути правды. Это печальное положение, эта тайна вполне откроется в вечности. Аминь.